Але. Здравствуйте. Здрасте. Александр Сергеевич. Совершенно верно. А вы кто? Что за приятный голос? Агентство судебного взыскания. Меня зовут Халибуллина. Екатерина Валерьевна, ведется запись разговора. Для вашей полной идентификации будьте добры, дату рождения свою назовите. Не такой уж у вас и приятный голос. Речь сейчас идет о ваших обязательствах, а не о моем голосе. Будьте добры, дату рождения, назовите число, месяц и год, чтобы я вам предоставила информацию. А мне не нужна эта информация, спасибо. Не нужна информация, но тогда должным образом обязательства закрываете до конца этого месяца, хорошо? Нет. Нет, не хорошо. А что вам мешает? Нет. Лень Хорошее и жадность. настроение? Лень и жадность. Жадность и лень? При Да, чем здесь жадность? да. У вас со Лень и слухом все жадность хорошо, я рад за вас. могут Ага. присутствовать в случае, если к вам кто-то обратится, денежные средства у Ага. вас занять. Вот вы можете полениться или пожадничать, а за свои обязательства нужно надлежащим образом отвечать. А Поэтому, что, Александр какая связь, я не Сергеевич, понял, если повторяю, ко мне-то кто обратится? до конца этого месяца, ну, потому что у вас есть обязательства, и никакая лень и жадность вас не могут быть причиной того, что вы их не исполняете. Надеюсь, Окей, понимаете докажите, что у меня. меня есть обязательства. Дату рождения назовите, пожалуйста, и мы более Да? конструктивно с вами поговорим. Да, мне не нужна ваша информация, не нужна. Ну, всего доброго. До свидания. Все, иди, пока. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Компания «Кредитер», Краус Верин лично, разговор записывается, отдел взыскания Антон Хангович. Что у вас оплата, у вас Хуангович. просрочка не Маликович. Ну, разве неправильно я назвала? Все правильно, все Хуангович. правильно. Хуангович, да. Просрочка длительная у вас. Мы хотели узнать, собираетесь ли вы вопросы нашей компании регулировать добровольно. Не понял вас? Добровольно собираетесь решать вопрос нашей компании? Я А что хочу. именно вы не поняли? Я не расслышал просто. Просто не слышал, решил переспросить, что там у вас такая не очень четкая гарнитурка, я так понимаю. Вот вы так бы, знаете, разговаривали, когда брали займ, да? А Вот зачем? так бы А разговаривали. Мы вам почему? не дали. Мы вам дали деньги, выручили. А вы на каком основании уклоняетесь до сих пор? Просто когда я брал денежку, были все ласковые, нежные, такие прям учтивые. Долбоебов, видимо, попозже Ну, выпустили. последствия вы все прочитали, да, знаете, что будут последствия для тех, кто нарушает закон и так разговаривает. А какие последствия можно узнать? То есть, скорее всего, нам в ваших действиях усматривать противоправные. Правильно я вас Ага, поняла? да, вы даже вы можете. 27 643 Вы даже рубля можете 73 копейки. в заявление в полицию вон написать по Советы 159 раздавать часть не надо, 1. ладно, Ой, Ангель? ой, Советы ой. раздавать тут не надо. А чё? Сейчас на оплату. Сумма долга увеличивается. Вы на каком основании так себя ведете? Да. Ой, А что боже мой. смешного? Плакать Да. надо. Долгов, небось, Так полным-полно. плачьте, плачьте, чё, мне не жалко. Я-то Вы при зачем чём? к нам обратились? Денег Вы взять? зачем взяли деньги? Чтобы они у меня были? Доход указан. Да. 60 тысяч. Где же Ага. ваш доход? Здесь. Вы когда берете деньги в подобных организациях, вы их взяли у юридического лица, вы гарантируете, что в любой ситуации вы с любой ситуации В справитесь, любой. и деньги вернете. Прямо в любой. В любой. Вы дату видели возврата? Вы чем Ага. руководствовались? Ну, 2 марта дата возврата. надеялся, что на Россию упадет вирус. Бинго, блядь. Очень смешно. А вы такой смелый по телефону только, да? Ой, знаете, Чему сколько вот я вы раз такую веселитесь? хуйню слышал? Ну, У приезжайте ко вас мне долги, а домой. вы веселитесь. Так, я Приезжайте, прекращаю приезжайте. А, разговор. да, естественно. А Придет, что? А я что вам еще прекращаю остается? разговор, Что вам и еще вы остается, посидите. кроме как прекратить разговор? Конечно. Ну вот и ждите тогда. У нас также предусмотрены выездные Да. мероприятия. И Передаем что? дело И тогда в что? службу безопасности. Так пускай И приезжают. что? Я же вам не раз говорил, Так мы приезжайте. хотим, вы Что? поймите нас, мы Что? хотим, чтобы вы вопрос решили без Да, последствий конечно. А негативных. давайте так Вы все вот. равно деньги отдадите Что, рано или стоп, стоп, поздно. стоп. Да, Зачем вам знаете, переплата сколько раз я и это испорченная слышал? Давайте репутация? так. Ой, какая репутация? Вы о чем говорите? Вы мне, что Ну, ли, хорошо, испортите ладно, вы халатны, репутацию? вы халатны, вы Пижамно, так пытаетесь пижамно. стоя. Что? Что? Что пижамно? Говорите, давайте по очереди, что я говорю, вы Но вы говорите, я решили говорю, вы же, говорите. вы решили как раз решаете говорить в тот момент, когда мне что-то надо сказать. И я поступаю точно так же. Так вы говорите постоянно, хотя у Ну. вас нет такого права законного. Ути, господи, это ты что меня прав меня лишила, да? Тыкать не надо, потому что можете понести личную ответственность за Да, по оскорбление должностного 561. лица. Личную ответственность, сумма долга Должностное увеличивается. лицо? Сотрудник коммерческой организации, должностное лицо. Начнете нормально общаться. Ты что, военный, или ты прокурор, или ты судья, или, может, ты мент? Каких херов-то ты должностное лицо, дура? Разговаривайте нормально. Да я разговариваю нормально. Вы даже не знаете, разговаривайте дело. Уйди, господи, уйди. Алло. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Здрасте. Компания «Кредитер», Светлана Валерьевна Тимуровна. Разговор у нас с вами записывает Антон Хуангович. Хуангович. Егоров Антон Хуангович. С вами я разговариваю. Со мной. С отдел взыскания за не по задолженности перед компанией. У вас 50-й день просрочки. Необходимо задолженность оплатить. Оплатить сегодня в полном объеме. Вы готовы требования исполнить компании? Нет. Почему нет? Не хочу. Не хотите свои обязательства исполнять? Да, точно, да. А что вы так реагируете? Как? Скажите, пожалуйста. Я просто рад, что вы услышали. Тут как-то реагируете, Антон Павлович. Я рад, что вы услышали с первого раза. И надеюсь, что вы даже это поняли, но... Да, из вашего монолога я так понимаю, что вы ни хрена не поняли. Не надо со мной в параллель говорить. Будьте добры, помолчите, пожалуйста. Сейчас говорю я. Умоляй. Хорошо? Умоляй. Когда придет ваше время, тогда вы будете говорить. Сейчас умоляй. Я говорю, я вам еще не хами. Не хами, жаба. На каком основании вы взяли деньги, удерживаете их 50 дней, незаконно, ни одного платежа не произвели. Вы как можете свои действия вообще объяснить? Скажите, пожалуйста. Ну, как? Взял деньги, нахожусь в незаконно, удерживаю незаконно. То есть вы изначально взяли эти деньги с целью невозврата? Да что за глупости? Нет, конечно. Ну, что значит за глупости? У нас, девушка, у нас тут что, эхо, что ли? Эй, компании, я говорю, правильно? У нас эхо тут, что ли? Чего повторяете-то за мной? Так, вы что кричите? Спокойно. А что я перекричать меня пытаетесь? Зачем? Да я сейчас спокоен. Повторяю. Я еще на расслабоне. Спокойно разговариваю. Я спокойно, да. Я нервничаю, поэтому нервничаю. Поэтому истерить не надо, спокойно. Сейчас ты у меня заистеришь, жаба шерстяная, блядь. А это уже оскорбление. Напомню, о кодексе об административных правонарушениях. 5.61. 5.61, да, да. Все правильно. А давайте, готовы что? Давай я тебя простимулирую. Штрафы платить административно. Давай я тебя простимулирую, крыса ебучая. Вы сейчас работаете? А? Сучара ебаная. Работаете вы сейчас? Я говорю, нахуй, иди, дура. Что бы вы мне сейчас не сказали, как бы вы меня оскорбили, вы поверите, я уже таких, как вы, слышу каждый день, поэтому я давно уже иммунитет на вас выработался. Все, что вы сказали, вы меня ничем не удивите. Да, поэтому понятно. Можете, соответственно, не напрягаться. Ты уже столько хуев посмотрела, что, блядь, проститутки, блядь, в Бродвее не потому снилось. Потому что рано или поздно вы эти деньги в любом случае вернете. Не готовы корректно вести переговоры, значит, я даю вам ровный готово. Час. Ой, сколько мне этих часов давали уже. Каждая идиотка звонит и думает, что она пуп земли, думает, что... Алло, здравствуйте, компания ООО «МФК ЦФПЕ «Вива Деньги». Меня зовут Самойленко Елена Александровна, ведется запись нашего диалога. Вы меня слышите? Да, слышу вас нормально. Александра Сергеевна. Да, совершенно верно, а вы? А я слышал, да. Елена Александровна меня зовут. Елена Александровна. Александр Сергеевич, да, я вижу, ранее вы общались с нашим специалистом, к сожалению, никакого конструктивного диалога по факту у вас не состоялось. Я так понимаю, вы далее не намерены взаимодействовать с нашей компанией? Я со специалистами не общался, с дебилами какими-то только. Давайте вы будете корректировать речь, Александр Сергеевич. Корректировать. Корректор сломался. То есть вы не намерены конструктивно общаться? Сейчас с вами общаться, вы дебилы. Так, вы давайте успокойтесь. Подобным образом выражайте, пожалуйста, в вашем окружении. Дядя с мамой, с пацанами на лавочках, короче. Александр Сергеевич, вы меня услышали? Нет, а что у тебя во рту? У вас проблемы с восприятием информации? Вообще конкретная. Ну что ж, ну я надеюсь, что в таком случае, раз вы оказались от взаимодействия с нашей компанией, да. Вам будет удобно общаться коллекторами. По-другому. Ну, если вы нацелены на это ваше право. Требования компании в течение недели... То есть, а что вы в суд не пойдете? В чем проблема-то? Услышали? Я говорю, а что в суд-то не пойдете? Нет. терпения. Так, да давай, что, в чем проблема-то? Так, да вы настроитесь на конструктивный диалог. Да я вообще настроен, ты-то как узнаешь, что я настроен, ты мне скажи. Ты что, тебе больно, что ли? Я в тебя пальцем потыкал, ты уже пищишь, что-то там. Вы меня услышали, Александр Сергеевич. Ты что-то говоришь, еще не понимаю, что несешь вообще? Не, ну что ты говоришь? Информацию, надеюсь, конкретная, после пятки такая прям конкретная проблема с восприятием, я тебе говорю. Алло. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте. Алло, Антон Хагович, правильно, ну, да, конечно, говорю? Конечно, правильно. Это компания ОМФК, ЦФП. Это я знаю, знаю. Меня зовут Ленов Артем Юрьевич, это запись телефонного диалога. А не платите, по какой причине 40 дней, если знаете? Ой, что вы сразу в атаку-то? 800 долг. Что? Что вы сразу в атаку? А не платите-то? Ну, не плачу, не плачу. Ситуэйшн... Ну, почему не платите? Ситуэйшн такой у нас в государстве, в нашем великом. Ну и что? И освобождает вас от оплаты или что? Да. Ситуация? Да. Вы отказываетесь платить нашу компанию? Дядя Вова Путин сказал, можно не платить, я не плачу. Вы займ оформляли нашей компании с целью присвоить деньги, не возвращаете, правильно? Конечно, присвоил, ну, хотел отдавать, конечно, да? Но что-то не получается. Отказываетесь, да, платить нашу компанию? Блядь, вы что такие тупые, я сказал же вам не раз уже. Антон Хагович, ну вы не выражайтесь и не хамите. Нету денег, у матери, у родной берете деньги и делаете перевод. Вам ты ебанутый, что ли, Да вы не выражаетесь. Да, ты заплачь. Вы не с того начинаете кредитную карьеру свою. А ты с чего начинаешь? Вы мне не тыкайте, не хамите. Я тебя буду тыкать, потому что я так хочу, где понял? Где вы живете сейчас? Где вы живете? Дома, блядь. По какому адресу вы живете? У тебя все есть. Ну, по какому адресу живете? У тебя все есть, если ты с компании звонишь. Не тыкайте, говорите адрес, где вы живете. А хуй я тебе по всей морде? Ну, я вас понял. Кто живет на Чуйково, Маршалла? А тебе-то что? Приезжай, мне собак кормить нечем. Ты что, меня децибелами пытаешься давить, псина? Что ты орешь на меня? Успокойся. Диалог у нас не конструктивный. Ты успокойся. Да, конечно, не конструктивный, потому что у тебя мозгов не хватает, чтобы вести конструктивный диалог, уебок. Да хуй тебя по всей морде. Я тебе уже все сказал, блядь, по-русски не раз. Хуангович вроде я, нихуя не понимаешь, ты, блядь, дебил. Выездных сотрудников. Да я в рот ебал твоих сотрудников, блядь, выездных. И чё? Ну приедут твои выездные пидорасы. И чё ты думаешь, что изменится? Да хуя тебе. Здравствуйте. Алло. Да. Алло. Компания МБА Финансы, специалист Кориченков Юрий Юрьевич. Разговор записывается. Александр Сергеевич, вы, да? Мы, да. Кто мы? Вас несколько там? Ну да, нас несколько. Так же, как вас, компания. Несколько. Да. Ага, компания. У вас просто психические проблемы какие-то, раздвоение личности, да? Вы доктор? Не умеете нормально отвечать, да? Вы доктор или что? Вы позвонили спросить о моем самочувствии? Именно так. Да? Ну, сдавайте. Меня это настораживает. Настораживает. Психически нестабильным человеком я не вижу смысла общаться. Ну, клади трубку тогда. Тут надо уже другие меры принимать. Клади трубку и иди нахуй хорошо. Тогда, дебил хорошо. Ебаный. Александр Сергеевич, боюсь, там вам место. Да. А вот к вам домой, ты я думаю... Переводишь на меня, переводишь на себя, да? Посмотрите в зеркало, ну, папа, ну, мама, лавочка. Не смогли, да, придумать, а, Александр блядь, Сергеевич? Для того, чтобы разговаривать с таким тупым говном, как ты, ума не надо, надо просто посылать тупо нахуй, да и все. Ну, у вас ума и так господи, немного в себе. Да ты чего, это ты с кем сравниваешь? Алло. Алло, добрый день. Здрасте. Национальная служба взыскания. Меня зовут Игорь Азарян, Расик Макарович. Звонок вам поступает в интересах организации ПИПС. Ведется запись разговора. Антон Хангович. Хуангович. Дату рождения назовете? А еще тебе что называть? Дату рождения будете называть? Нахуй иди. Я с вами прощаюсь, всего доброго, до свидания. Лошара. Алле. Здравствуйте, меня зовут Мария, старший специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банка. Антон Хангович. Хуангович. Мы. Банк. 25 дней на задолженности по кредитной карте. Сколько? На оплату. Где? Где он выставил? 25 дней не оплаты. Я говорю, где выставил? Что-то я не видел. Где? Как где выставил? Посмотрел, наверное, проворонил. Проебал, наверное, почту. 26-го был. Так, наверное. Что? Наверное? 22 числа 7400 до 23.00 вам необходимо внести. В противном случае банк имеет право на выставление полностью всей суммы основного долга к единовременной выплате. Банкоматом, приложением как оплачивать будете? Да никак. Где требования-то? Как? Так вы отказываетесь от оплаты? Так а где требования-то? Я не понял. Вы говорите требования. Где оно? Я вам их озвучила, эти требования. А вы в курсе, что есть такая статья в ГК, называется 165.1? Юридически значимое уведомление. Нет, не в курсе? Так, а вы в курсе, что согласно договору вы должны носить оплату своевременно в установленный срок? В курсе, в курсе. А если я нарушил условия договора, каковы ваши дальнейшие действия? Банк вправе вам выставить полностью всю сумму к единовременной. На бумаге, на мой почтовый адрес, заказным письмом с уведомлением. Я о чем вам и говорю, а не голосом по телефону. Требования, озвученные голосом по телефону, будут оплачены деньгами по радио. Вот и все. Хорошо, тогда фиксирую отказ от оплаты. Вот, молодец, порядке, молодец. Банком срок времени. Да-да. Да-да-да. Угу. Все, пока. До свидания. А, тебе же трубку-то нельзя положить, да, самой? Бедолажка. Все мне можно, я сейчас зафиксирую информацию. А, ну фиксирую. А я сейчас микрофон выключу и положу трубку, и подожду, пока у тебя там все отключится. Да? Ой, красотки. Пошли на машине кататься, а? Че ты? Не, алло. Здравствуйте, с вами компания МБА «Финансы», специалист Росомайщина Галина Михайловна, ведется запись телефонного разговора. Подскажите, Егун Хуангович, кем вам приходит? Хуанговича. Антон Хуангович у меня указано. Вы? Хуангович, все верно. Я все по-другому сказали. Я так и сказала. Да? Я так и сказала. Не извините, ослышался. Антон Хангович, звонок касаемо вашего долга перед компанией «Микредит» поступает. 59 календарных дней срок просрочки на сегодняшний день. По сумме долга 125 124 рубля. Оплату кредитор требует в ближайшие два дня. Сегодня максимум завтра, это 21 апреля. В указанные сроки оплата вами будет внесена по договору? Я смотрю, процентики растут как на дрожжах, прям... И не начисляется вам, естественно, за каждый день просрочки, это согласно 330 статье Гражданского кодекса. Но на сегодняшний день у вас сумма выставлена уже для полного погашения вашего договора займа. Ранее с вами беседовали и договаривались насчет возврата в график платежей, сумму вам озвучили для возврата в график платежей. Договаривались? Кредитор Ну, ранее же вам звонил кредитор. Ну, да. Не удалось ему договориться со мной никак. Ну, с вами пытались договориться для внесения суммы для возврата в график платежей. Мы не договорились. В график не вернулись. Конечно, не договорились, поэтому и выставили на сумму на сегодняшний день для полного погашения вашего договора за оплата в указанные два дня вами будет внесена по договору? А почему вы считаете, что вы в полномочиях задавать мне эти вопросы? А, потому что мы являемся официальным представителем вашего кредитора. Работаем с ними на основании агентского договора 2005 статья Гражданского кодекса. А федеральный закон 230, 109, статья 9, пункт 1 вам ни о чем не говорит, да? Он мне говорит, а вам? Мне-то знает. Ваше дело попало мне в говорит. Только сегодня, в течение 30 только сегодня. Дней кредитор вас... Ну вот когда я получу уведомление от кредитора, тогда вы имеете право звонить и задавать вопросы. А пока я не получил это уведомление, вы для меня никто, просто голос из трубки. Причем не самый приятный. Панкович, а вы должник своего кредитора. Ну а что теперь делать? Что делать? Который нарушил условия своего договора. Это вы констатировали нарушение? Вы? Лично вы констатировали нарушение? Нет, не лично я, а ваш кредитор, Антон. Кредитор? Панкович. Вот он пускай сходит в суд и там констатирует нарушение статьи Гражданского кодекса. А вы не в суде. А пока он может лишь предполагать, что я нарушил статью Гражданского кодекса. Ну, то, что вы являетесь должником на сегодняшний день, так и являетесь на сегодняшний день, согласно 213 федеральному закону, статье 2. Ага. Вы должник. Ну и что? Что теперь? Что мне? Ага. То есть вы мне говорите, вот ты, а сами вообще не соблюдаете этот федеральный закон. Вам на него как? Да не буду я отвечать вам на вопросы, пока у меня не будет уведомления. Не будет. Да. Но в таком случае вы должны. Ничего понимать, я вам не должен. Ничего есть, я вам не должен. Вы, МБА, не имеете никакого права разговаривать со мной, пока я не получу какого-то уведомления от кредитора. Да, и вы имеете право полное отсосать мой хуй и отволти. Антон Хангович, ну, для общения вам еще нужно учиться. Естественно. Для этого мне надо в МБА финанс поработать, чтобы научиться общаться с людьми. Да, я уклоняюсь. Я жестко уклоняюсь. Потому что вы не оплачиваете такси, да. Похуй на вас, да и все. Куча долбоебов собрались в одном подвале, примотали, блядь, гарнитуры скотчем к голове и наебываете людям зачем-то. Думая, что вы страшные такие, что по 1005 статье вас все будут бояться. Чего ты там сказала? Чего ты там сказала про Гражданский кодекс? Что ты там проблеяла? Про Гражданский кодекс. Нужно слушать. А мне не интересно, что ты говоришь. Ты что-то какую-то хуйню говоришь, несешь и считаешь, что я буду тебя слушать. Да, уклонение зафиксировано. Уворачивание прямо, уворачивание. Не уклонение, а прям жесткое уворачивание. Я не знаю. Все может быть. Приезжай проверить. Уклонение. Я тебе дам лизнуть кое-что.